Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Нидейла Нельте. Раб. Книга первая. Чужая боль. Читают Наталья Русинова и Егор Морозов. Пока человек чувствует боль, он жив. Пока человек чувствует чужую боль, он человек. Франсуа Гизо. Пролог. Полевой агент из меня неважный, прямо скажем. Эксперты полагают, что все дело в эмоциональности, при достаточно высоких показателях здорового цинизма и флегматичного спокойствия определенно не хватает. Не припомню, чтобы когда-нибудь проявляла эмоциональность в открытую, но на то они и эксперты, видимо. Однако именно мне пришлось ехать работать под прикрытием. Так уж совпало, что первый долгосрочный опыт выпал на жутковатую планету Тарин. Издавна здесь сложился матриархат, и еще со времени первых колонистов, когда мужчин с трех кораблей почти не осталось, и женщинам пришлось взять на себя буквально все. Так и пошло. У женщин имелась сила, средства и возможность продолжения рода. Когда Тарин вошел в земной альянс, собирающий под крылышко цивилизации с праматери Земли, это была полностью самодостаточная планета с давно сложившимся укладом, которая принесла в галактику рабство. Человеческая натура, конечно, всегда поворачивается лучшими своими сторонами. Это я так шучу мрачно. В том смысле, что рабство подпольно существует по всей галактике, но раньше оно было запрещено и по возможности искоренялось. С приходом же Тарина хитрой политики ввели такой чудесный пунктик, что, мол, рабство вообще это плохо, но Тарин — планета суверенная, и с ее законами мы должны считаться. Галактика слишком неоднородна. Каждая колония долгое время развивалась своим собственным путем, не контактируя с остальными и поддерживая редкую связь с праматерью. А еще множество спутников, не приписанных ни к одной из планет, пояса астероидов, неучтенные космические объекты. Собирая всех, Земле приходится постоянно корректировать законы и пытаться совместить иногда почти диаметрально противоположные миры. Поэтому в законах Альянса прописано, что каждая планета суверенна, и в ее внутренний уклад вмешиваться нельзя, а внешние вопросы решаются путем взаимных договоренностей. Кто-то открыто порицает рабство, демонстративно не имея с Тарином дел, кто-то находит различные причины и оправдания, используя рабов на своих территориях. Однако в итоге получается, что официально приобретенные на Тарине рабы вполне легальны, со всеми вытекающими. А уж дело хозяев — не дать им попасть туда, где к рабству не относятся лояльно. Этим и занимается наш отдел. Распутывает весь невидимый клубок, чтобы понять, как изменить ситуацию изнутри. Не думала, что именно мне придется ехать туда. Но все мужчины-агенты сразу отпали, так как возможности мужчин и их статус на планете очень ограничены. Из незанятых сейчас на других заданиях женщин у меня лучшие результаты по оперативным навыкам и уровню самоконтроля. А главный аргумент — дальний родственник, таринская кровь, подтверждаемая анализами. Окно открылось кратковременное, легенда удачная подвернулась и нужно было срочно решать. Вот и решили. На мою голову.